Меблированная Кармен. В Москве романических приключений относительно меньше, чем в Петербурге, по крайней мере, приключений, выплывавших наружу. А уж процент кровавых трагедий сравнительно с процентом петербургским совсем ничтожен. Как-то раз, после наделавшей в свое время шума истории Кашевской и Кувшинского, я разговаривала об этой московской добродетели с молодым литератором-петербуржцем, автором ряда бытовых очерков из нравов столичной улицы. Я указал ему на количественную разницу в проценте романической уголовщины петербургской и московской и спросил его мнение о причинах. Он изложил мне целую серию гипотез и предположений. Из них многие я позабыл, многие показались мне натянутыми и рискованными, но одно из положений моего знакомого вспоминается мне как не лишенное оригинальности. Оно гласило: «У вас в Москве меблированных комнат меньше, то есть меньше народа, не имеющего семьи, или, по крайней мере, ее подобие. Меньше народа, отбитого от дома и поставленного на холостую ногу в такие годы, когда человек, готовый выйти из семьи отцовской, близок вместе с тем к тому, чтобы формировать семью свою собственную, и из сына семьи превратиться в главу семьи. Меньше народа, обреченного на безалаберную богему. Неизбежный удел всех этих суррогатов житья своим домом, от шикарных меблированных комнат до студенческих во вкусе Левитова, комнат с небелью, где-нибудь набронных. Затем, в составе петербургской богемы женский элемент гораздо сильнее, чем в составе богемы московской. Девушки и женщины, стремящиеся в столицу на поиски образования или личного трудового заработка, в Москве не засиживаются, им здесь делать нечего. Столица женского образования и труда – Петербург. Меньше женщин, меньше поводов к романам, меньше кусательных инцидентов, как говаривал один покойный московский поэт-юморист. Известное дело, много женщин, много интриг, много скандалов. Жизнь меблированных комнат, жизнь скучная и развивающая поэтому большое стремление к общительности. Шлянье в гости из номера в номер, из одних меблированных комнат в другие – фатальный закон, тяготеющий над приютами интеллигентной цыганщины. Сидите вы бирюком в номере, четыре стены его вам опостылили, олигографическую нимфу, улыбающуюся вам со стены, так вот бы взял да и хватил толстой розовой, блаженно улыбающейся мордой об угол стола. Два законных самовара выпиты, третьим баловаться не хочется, дело какое было сделано, идти в гости некуда. Вы в Москве человек чужой, идти куда-нибудь за развлечениями дорого. Вы располагаете всего рублями 50 в месяц на еду, питье и развлечения. Остается одно – выйти в коридор и шагать часа два подряд от комнаты для прислуги до выходной двери и от выходной двери до комнаты для прислуги. А навстречу вам шагает другая, точно такая же тень, скучающая и не имеющая места, куда склонить голову. Вот вы и движетесь некоторое время, подобно двум маятникам, пущенным качаться с двух разных сторон. Когда-нибудь вы столкнетесь, а столкнувшись, разговоритесь и познакомитесь, и маятники начнут качаться вместе по одному направлению. Если ваш новый знакомый такой же новичок в меблированном манрепо, как и вы сами, вы, по всей вероятности, через 10 минут будете сидеть в одном из ваших номеров и за бутылкой пива вспоминать Ставропольскую или Казанскую губернию. Если же перед вами меблированный старожил, то вы, маяча по коридору, будете быстро осведомлены, что в первом номере живет помощник присяжного поверенного, начинающий идти в гору, в третьем – репортер Чижиков, который денег не платит, но которого хозяйка боится выгнать, так как он может обличить ее в газетах. В седьмом – отставной штаб-офицер, приехавший в Москву чуть ли не из Томской губернии хлопотать о пенсии. Но вот как-то уже третий год ему эта пенсия не выходит, да говорят, будто и хлопотать-то о ней надо не в Москве, а в Петербурге. А остальные номера заняты нашими. Скажу вам, прекрасные ребята, отличная компания подобралась. Два студиоза, консерваторка одна, Есиповый нос утереть собирается. Рожица, я вам скажу, преестественная. Но ничего, добрая девка. Поэтик один, мы его Пушкиным из банкирской конторы кличем. Ну, еще 2-3 парня, так, ососки. Но терпеть можно, смирные к тому же. А в 17-м номере полковница, отличная дама, душа человек. Мы все ее страсть как любим. Настоящая такая, знаете ли, барыня белой кости и голубой крови. Но жеманство этого, чопорности, ничуть. Душа нараспашку и веселая. У нее и бутылочку красненького распить можно с приятностью. И порвать всякое легкомыслие она согласна. Но не думайте чего-нибудь такого нехорошего. Она, батюшка, не из тех, говорю вам. Барыня самая заправская. Да чего лучше? Пойдемте-ка к ней, она дома. Но как же это неловко. Вон на мне сорочка русская». «Глупости, мы все к ней ходим, как придется, запросто. В конце концов, мы непременно очутились у этой дамы. Прежде всего, вас поражает мысль».